Глава 5. В последний раз пространственный тоннель использовали более 1000 лет назад, еще при Ситхе. Это ж насколько серьезная ситуация с сестрами неумолимой в Дагре, что маги решились на подобное. «И что твой брат говорит? Все войска ушли?» — негромко спросила я подавальщицу. «Почти!» — все так же шепотом продолжила она. «Старейшины остались, кое-какие маги, несколько драконов. Но последние были в чешуйчатой ипостаси. Братишка не знает, кто они в человеческом облике. Он подслушал, что эти крылатые полетят по небу своим ходом, понесут амулеты и артефакты, которые нельзя переправлять через эту пространственную дырку. А то какой-то редрозанс случится». «Резонанс?» — исправила я. «Ой, да, этот самый резонанс», — старательно по слогам выговорила она. «А что это вообще?» «Это когда две штуки начинают между собой взаимодействовать, вибрировать одновременно и устраивают большой бум», — усмехнувшись, пояснила Ирма. «А-а-а!» — с важным видом покивала девушка. «То-то маги не захотели рисковать. Зачем им этот большой бум?» «Ой!» — подпрыгнула она, едва не уронив тарелку, потому что в этот момент хлопнула дверь, и в зал вышел крупный мужчина в белом длинном фартуке. «Чего еще желаете заказать, леди?» Девчонка тут же сориентировалась и сделала вид, будто слушает пожелания клиентов, а не треплет языком. «Мне еще мороженого с орехами и шоколадной крошкой», — подавив улыбку, сделала я дополнительный заказ. «А мне пирожное со взбитыми сливками». Покосившись на свою опустевшую тарелку, на которой ранее красовались три корзиночки с шоколадом, суфле и ягодами, Ирма добавила. «Одно...» Вздохнула удрученно, коря себя за слабость. «Но большое...» Подавальщица прыснула от смеха, поняв страдания сладкоежки, и убежала выполнять заказ. «Ну, не смотрите так, леди...» Смутилась тень, хотя я молчала. «Неужели меня должно беспокоить, что она так любит десерты?» «Я не толстею, так как все сгорает во время тренировок. А вкусно ведь!» «Ирма, ешь сколько угодно. Меня совершенно не волнует количество и качество потребляемых тобой блюд. И еще не хватало, чтобы я ограничивала своих помощников и слуг в пище». «Да неловко как-то. Вы маленькие порции едите. А я рядом с вами, словно прожорливое животное». «Ирма», — с улыбкой покачала я головой, — «ничего не забыла? Ты вообще-то рысь. У нас организмы разные, и питаться мы должны по-разному. К тому же ты занимаешься активной физической нагрузкой, а я...» «И то верно», — хмыкнула оборотница. «Чего это я? Так, может, я потом еще и мороженое закажу?» Мы обменялись взглядами и невольно заулыбались, хотя вообще-то только что узнали серьезные новости. Но, не сговариваясь, решили пока их не обсуждать. А меня еще интересовало, что с Дарио. Прошло ведь уже изрядно времени. 2 месяца минуло с того дня, как я сняла с него проклятие Хельги. Он наверняка оправился как физически, так и магически и морально. Но ко мне так и не приехал. Дар еще в Теринде или умчался к границам Дагры, не попрощавшись? Если последнее, я сильно удивлюсь. Мне показалось, что я его узнала, и мы оба оставили в прошлом обиды и недомолвки. Не могу поверить, что он уедет, не заглянув сначала ко мне. Лорд Шедл нанес визит на следующий день. Спокойно и буднично, словно и не отсутствовал все это время, не подавая себе известий. Вошел в гостиную, где я стояла у окна. «Здравствуй». Замер у порога, глядя на меня с легкой улыбкой. «Как ты?» Повернувшись к нему, я не спешила подходить ближе. Видела, как он шел от ворот, как поднимался к крыльцу. Хватило этой пары минут на все. Я успела и обрадоваться, и испугаться, и успокоиться. «Знаешь, хорошо. Правда, хорошо. Я снова стал полноценным, что весьма странно ощущается, но радует». Он усмехнулся и прошел в центр комнаты. «Ну а ты как? Хоть немного скучала по своему безумному дракону?» «Ты же сказал, что уже все хорошо», — забеспокоилась я. «Так, стоп, малыш. Я неправильно повел разговор». Выставил он перед собой обе ладони и негромко рассмеялся, удивляя меня все больше и больше. «Начнем сначала. Реми, прости, что я так долго отсутствовал. Я страшно тосковал. По 20 раз на дню порывался бросить все и мчаться сюда, к тебе. Но я столько всего наворотил, пока ходил под проклятием. Так все усложнил и испортил. И сам погряз в этой паутине безумия, и тебе спутал все планы на собственную жизнь. Но я...» «Тихо. Так вот, мне надо было понять, что во мне истинные чувства к тебе, а что дурман проклятия. И знаешь что, малыш?» Я с опаской покачала головой, узнавая и не узнавая этого мужчину. «Он опять другой. Не такой, какой был во время наших скитаний. Не такой, какой жил со мной с момента моего нервного срыва и тяжелой болезни. Иной. И таким я его еще не видела». «Я люблю тебя, леди Ремина, графиня Дасрези». Внезапно развел Дарью руками и улыбнулся какой-то шальной открытой улыбкой. «Я от тебя больше не завишу. Я могу без тебя жить, дышать и существовать, строить свои планы и отсутствовать столько, сколько нужно. Меня больше не ломает. Я не схожу с ума, в буквальном смысле этих слов, если тебя нет рядом. Я здоров». Озадаченно похлопав ресницами, я выслушала сие странное признание в чувствах. Не уверена, что именно так должно выглядеть объяснение в любви. У меня, конечно, нет опыта, но книги-то я читала. Да и дочери наших соседей-аристократов рассказывали о романтических свиданиях и своих кавалерах. А дракон, не подозревая о моих мыслях, продолжил. «Но я тебя отчаянно люблю и желаю всю свою оставшуюся вечность провести рядом с тобой. А еще хочу, чтобы ты родила мне детей и стала моей женой». «О, только и нашлась я, что сказать. Хорошо, что Ирмы рядом нет, и не нужно думать о том, что кто-то слышит наш личный разговор. Тень тренировалась во дворе, и как раз за ней-то я наблюдала в окно, когда приехал Дарио. Она хотела последовать за ним, но я показала ей жестом, что не нужно. И хотя, как я тебе уже говорил, ни драконы, ни ситхи не женятся рано, хочу, чтобы ты знала, я жду». «Чего?» — совершенно растерялась я. «Тебя. Пока ты подрастешь, повзрослеешь, разберешься в своей жизни, выучишься чему-то. То есть я не настаиваю, чтобы детей ты родила мне уже завтра». Вот тут я не выдержала, и у меня вырвался несколько истерический смех. «Дар, ты в своем уме? Какие дети? Мне 17 лет!» «Вот-вот. Сколько ты желаешь детей? 3 нам хватит? Но давай родим их лет через 300. Как ты на это смотришь? Хотя лучше бы первого наследника через 200. Ты успеешь захотеть?» «Дарио, ты...» Я даже не знала, что сказать и как отреагировать. Ждала чего угодно, но только не такого разговора. Ни признания в любви, ни предложения руки и сердца. И уж тем более не требования наследника. «В принципе, мы можем пройти обряд единения после рождения малышей, если ты все еще боишься этого. Я же помню, что ты говорила о своей матери и о том, что не собираешься выходить замуж. Но по большому счету можем обойтись и без ритуала. На деторождении брачные узы никак не сказываются. Главное, что мы все равно будем с тобой вместе и всегда рядом. Ты станешь матерью моих детей. Я люблю тебя, и мои чувства не изменят тот факт, что официально мы не будем женаты, если ты не передумаешь. Но учти, я не перестану уговаривать тебя пройти обряд единения и стать моей полной парой». Все это дракон говорил совершенно серьезно, но при этом так, словно рассуждал не о возможной семейной жизни, а об обыденных планах на будущее. Мол, надо бы сделать то-то и то-то, и как бы это было удобнее организовать. А я, ошеломлённая его напором, не знала, плакать мне или смеяться. Мой дракон был абсолютно уверен в своих словах и чувствах. Я видела по его глазам, что он искренен. Но как же он не понимает, что нельзя так? «Дар, погоди, дай мне...» «Ах, Дар, Эми, ты как-то интересовалась, почему мое тело на тебя не реагировало. Помнишь, я сказал, что принял меры?» Подождав моего кивка, он продолжил. «Амулет. Это специальный амулет, подавляющий определенную физиологическую активность мужчины. Я был неадекватен, сходил с ума и совершенно не мог держать себя в руках, находясь возле тебя. Теперь-то я знаю, что это было из-за проклятия. Но, живя рядом с тобой, я просто боялся, что однажды сорвусь, потеряю контроль и остатки разума и возьму тебя. А ты меня не простишь. Я и сейчас хочу обладать тобой целиком и полностью». Но уже в состоянии контролировать себя и осознавать свои действия. Поэтому вот. Он вынул из кармана и протянул мне на раскрытой ладони колечко, которое раньше все время носил на мизинце левой руки. Я отлично помнила его. И что мне с этим делать? Я с опаской взяла тонкий ободок, хотя больше всего мне сейчас хотелось спрятать лицо в ладонях и то ли застонать, то ли истерично расхохотаться. Безумие какое-то. «Храни у себя, или выброси, или отдай кому-нибудь. Или прибереги на случай, если у меня опять начнет сносить голову рядом с тобой. Но надо, чтобы ты знала. Я люблю тебя. Желаю обладать твоим телом. Хочу провести с тобой всю свою вечность. Но я излечился и в состоянии себя контролировать». И мои действия теперь — это только мои действия. А в следующую секунду он заключил меня в объятия и уткнулся носом в мои волосы. «Я по-прежнему буду рядом и никому тебя не отдам. Никогда. Но потому что люблю, а не зависим. И ты моя женщина. Хотя пока ты и не женщина. Но все равно мое сокровище». Только твой дракон больше не такой чокнутый. Слышишь, Рэми? Слышу. Глухо ответила я ему в грудь. Мои эмоции, устав поспевать за вываленными на меня известиями и признаниями, внезапно отключились. Похоже, решили затаиться и отреагировать потом. Зато мысли скакали, как блохи. Я не знала, как мне сейчас себя вести и что сказать. И что чувствовала, кроме шока, тоже не могла понять. Но пока я мучительно пыталась прийти в себя, Дарио воспользовался паузой. Приподнял мое лицо и поцеловал. Впервые. За все те долгие-долгие дни и ночи, которые мы провели рядом в постели, в ванной, просто в спальне, он не обнимал и не целовал меня как женщину. Я столько раз видела целующиеся пары, как моих родителей, которые не скрывали свою любовь друг к другу, так и среди прислуги и окружения. Позднее мне доводилось видеть не только поцелуи. И мне всегда казалось, что мой-то первый поцелуй станет чем-то незабываемым. Пожалуй, он таким и станет. Что скрывалось в душе Дарио, он мне только что озвучил. «В моей нет, бури не случилось». Как ни пришли ни восторг, ни томность, ни что-либо иное должное присутствовать в таких ситуациях. Все было гораздо хуже и драматичнее. Когда Дар оторвался от меня, я смаргивала слезы от видения, которое промелькнуло перед моим внутренним взором в эти секунды, а на губах остался привкус пепла. «Рэми, что? Я не...» Растерялся от вида моих мокрых глаз дракон. «Я тебе настолько неприятен? Но мне казалось...» «Прости, дело не в тебе». Я поспешно отстранилась и отошла в сторону. Меня ощутимо потряхивало и от признания, и от поцелуя, и от увиденного. «Не хочу. Я не желаю так жить. Это невыносимо — знать грядущее, забыть, а потом видеть его вот так, урывками. От этого можно сойти с ума. Не говоря ни слова, Дарио смотрел на меня, пытаясь понять, что со мной происходит. И я была признательна ему за это молчание, за то, что не выпытывает, а дает мне возможность успокоиться и самой принять решение, рассказывать или нет, что со мной происходит. Я сделала несколько вдохов и выдохов, успокаиваясь. Сцепила руки в замок, чтобы не демонстрировать, насколько сильно они дрожат, и повернулась к дракону. Если я сейчас не переведу тему разговора, то разрыдаюсь. «Пока тебя не было, меня вызывал совет старейшин. Они хотели, чтобы я своими способностями убрала укрывающий Дагру щит. Я отказалась. Сказала, что ситхи не принимают участие в войнах и не становятся оружием». «А они?» — мрачно поинтересовался он, приняв смену беседы и важность озвученной информации. По глазам Дара я видела, что он растерян, обеспокоен и хочет снова подойти ко мне, но сдерживается. Чтобы избежать этого, я, словно невзначай, отошла подальше. Пытались давить. Обещания, намеки, попытки подкупить, завуалированные угрозы на возможное осложнение жизни в будущем. Потом вроде как приняли мой отказ. «Это еще не все, да?» «Не все. Просочились в народ сведения о моем происхождении. Причем не о том, кто я по крови, а о том, что я перебежчица из Дагры, из страны потенциального врага. Раз наемник-оборотень, я говорила тебе о нем, приезжал с предупреждением, что мне лучше бы затаиться где-нибудь в случае проблемы в войне против Дагры и сестер Неумолимой». «Ты можешь переехать в мой дом. Там охрана, никто до тебя не доберется». Сделал Дарио шаг ко мне, но я жестом попросила его не приближаться. «Когда ты отправляешься в Дагру? Ведь сформированные отряды из Тьеринды уже ушли». «Завтра». Кашлянув, отвел он глаза. «Я думал эту ночь провести здесь с тобой, а утром...» Кивнув, я промолчала и отвела взгляд. Было тяжело на душе. Остаток дня и вечер мы провели вместе. Ирма не беспокоила нас, лишь показалась на глаза и получила от меня распоряжение отдыхать до завтра. А мы с Дарио разговаривали. Он спросил, почему я обрезала косы, и было видно, что ему бесконечно жаль моих длинных локонов. Объяснила, что просто устала ухаживать за такой массой волос. Не признаваться же в той гремучей смеси чувств и побуждений, что вынудили меня сделать это. Я со своей стороны интересовалась его состоянием и самочувствием. И Дар рассказал, как несколько суток пытался прийти в себя и осознать, что же в нем истинное, его собственное, а что действие проклятия. Поведал, как сильно тосковал и скучал по мне. Ведь мы толком и не успели пообщаться. Он только вернулся из Дагры, я сняла с него чары, и мы опять расстались. С грустной улыбкой поделился тем, как метался по своему родному дому, пытаясь понять и принять свою душу и разум, отделяя навеянное от настоящего. «Я сходил в грот безумия», — усмехнулся он. «А это-то зачем?» — опешила я, зябко поведя плечами. «Я еще хорошо помню все те кошмары и эмоции, что испытала там во время испытаний по доказательству зрелости своей личности». «Магия места и его чары, сводящие с ума, растворяют в себе все иные. Ну, что сказать, это была не самая легкая ночь, но из грота я вышел обновленным. А еще ко мне полностью вернулись воспоминания о прошедших 15 годах. Но это уже твоя заслуга. Ты излечила мое сознание своей музыкой». Я сжала его пальцы, даря молчаливую поддержку. «С момента нашей первой встречи столько всего произошло, малыш», — задумчиво проговорил Дарио, глядя на горы. «Ты спасала меня не единожды. И не только мое тело, но и душу, и разум, и сердце. Я буквально пропитан тобою». «Ты заблуждаешься, Дар. Нас многое связывает, но...» «Нет, Реми, иное. Я, слава богам, уже в состоянии адекватно соображать, больше не безумен. И ты все еще мое сокровище. Но я уже не свихнувшаяся от жажды обладания кем-то рептилия. Просто ты часть меня. Я не могу впитать тебя в себя физически, как когда-то говорил. Но я впитал тебя иначе. И как бы это пафосно ни звучало, мне без тебя никогда не жить спокойно, малыш. Я не умру, не сойду с ума, но никогда не буду цельным и счастливым. И вот это уже как раз в натуре драконов, нашедших свое единственное сокровище. Как лорд Каллахан не смог снова стать счастливым после ухода Альенды? Негромко спросила я. Да. Каллахан, лишившись своего сокровища, утратил счастье и часть души. А драконам важно, что на этот счет думают их сокровища? Невесело улыбнулась я. Мама ведь не просто так сбежала от него. Были причины, хотя я их точно и не знаю. Собственно, я о ней вообще ничего не знаю. Но догадываюсь, что она задыхалась от опеки лорда Каллахана. Обычно сокровища нормально воспринимают ситуацию. Альенда была ситхи, возможно, поэтому. Я тоже совершил достаточно ошибок. И надеюсь, сейчас, когда мой разум больше не затуманен потерей памяти и проклятием, не наделаю новых и не лишусь тебя. Реми, не бросай меня. Злись, ругайся, преврати меня в пуфик, если захочешь. Только потом не забудь расколдовать обратно. Но не сбегай, как сбежала Альенда от Каллахана. Главное, будь со мной, не отказывайся. Мы справимся со всем, ведь у нас впереди вечность. Вечность. Эхом отозвалась я. Я не хочу провести вечность в этом мире, будучи последней представительницей своего народа, единственной частичкой души мира. Эту ношу мне не вынести. Тогда же Дарио сообщил мне еще одну важную новость. «Пойдем, я исполню свое обещание», — потянул меня он на лужайку перед домом. «Какое?» Держа в руках теплый плащ, который мне по распоряжению лорда Шедла вынесла Линда, я шла за ним. Загадочно улыбаясь, он почти дотащил меня до нужного места. Укутал, как ребенка, в плащ, после чего отошел в сторону и... Миг, подернутый дымкой силуэт, и вот передо мной уже огромный, мощный, чешуйчатый зверь. Выпустив из ноздрей дымок, дракон повернул ко мне зубастую башку и улыбнулся. Ну, я надеюсь, что это была улыбка, потому что выглядел сей хищный клыкастый оскал так, что отрабь брала. «Я смог», — прозвучал прямо в моей голове голос Дара. «То, что не давало мне перекинуться все эти месяцы, исчезло. И я вернул свою вторую ипостась. Оборот полностью восстановился». «Невероятно!» — выдохнула я и медленно приблизилась. Осторожно провела рукой по серо-голубой блестящей чешуе. «Ты именно поэтому подарил мне тогда, в прошлой жизни, статуэтку дракончика из Халцедона, потому что ты сам такого же цвета?» «Ты не забыла?» — потеплел мысленный голос Дара. «Да, поэтому. Он был очень похож на меня. Жаль, что та безделушка потерялась. Мне хотелось, чтобы ты сохранила ее». «Не потерялась. Просто я была обижена, когда ты бросил меня, и спрятала ее с глаз долой. А потом ты вернулся, я заболела, и все так завертелось. Но я сохранила твой подарок».